Доброе утро, дорогие телезрители. Я продолжаю получать вопросы, которые направляет мне передача «Слово пастыря». И по мере сил своих и возможностей хотел бы на эти вопросы отвечать. Вот в частности и к сегодняшней передаче подготовлены, на мой взгляд, интересные вопросы со стороны наших телезрителей. Ваше святейшество, не секрет, что национальная тема одна из самых болезненных и деликатных. И здесь положение нашей церкви довольно двусмысленно. Некоторые даже упрекают ее в националистических симпатиях. Должна ли церковь, которая называется русской, отмежевываться от таких поползновений? Ведь она укоренена и в традиции народа, ее нельзя отделить от русской истории. А с другой стороны, во Христе действительно нет ни эллина, ни иудея. Как разрешить эту антиномию? С уважением, Сергей Федорович Лозовой, Санкт-Петербург. Вы поднимаете очень важную тему, Сергей Федорович. И в каком-то смысле основы социальной концепции, принятые в 2000 году нашей церковью, отвечают на этот вопрос. Но каждый год, может быть, привносит в межнациональную тему свои какие-то оттенки, иначе расставляет акценты. Я понимаю, что и у вас, и у многих других эта тема как бы на слуху. В самом деле, русская церковь, укорененная в своем народе, в своей истории, в своей традиции, в своей культуре, с одной стороны, разве она может перестать быть церковью русского народа? А с другой стороны, не есть эллин, не иудей. И наравне с русскими, русскую православную церковь составляет более 100 национальностей и этносов. Как уравновесить все это? Вот если мы размышления переведем в политическую или в социологическую плоскость, то я не вижу никакого ответа. Уравновесить все это очень сложно, потому что ведь церковь обращается к человеческой душе. Это не политическая схема, это не социальная политика, а это то, что затрагивает душу человека. Ведь послание церкви обращено к разуму и сердцу. А что происходит в глубине человека? И, наверное, церковь никогда бы не справилась с тем, чтобы установить равновесие, а по милости Божией внутри русской православной церкви такое равновесие существует, если бы не одно важное обстоятельство. Церковь не может привносить в свое слово, обращенное к людям, ничего, что шло бы в противоречие, вступало в противоречие со Словом Божиим и со священным преданием самой Церкви. И вот хотел бы напомнить вам о том, что апостол Павел, слова которого и вы, и я процитировали сейчас, постоянно подчеркивал свое еврейство. Он говорил о связи со своим народом. Он говорил это, обращаясь и к евреям, и к эллинам. Он не отказывался от своей национальности. Более того, он очень часто подчеркивал свое римское гражданство, свою юридическую принадлежность к Римской империи. И одновременно именно он говорит: нет иудея, нет эллина. Что это означает? Означает это только одно. Если человек живет в соответствии с Божьими заповедями, то эта антиномия исчезает. Там, где любовь, там нету зла. Там, где любовь, там выстраиваются отношения и со своими, и с иными. Там, где любовь, там непременно любовь к своей стране, к своему народу, к своему языку, к своей культуре, потому что ведь это ложа, в котором мы родились и воспитались. И с другой стороны, там, где любовь, там не может быть противопоставления, особенно конфликтного противопоставления самого себя, своих единоплеменников другим, особенно если эти другие молятся вместе с тобой, в одном храме причащаются из одной чаши. Нужно помнить, что патриотическое чувство, естественное чувство, очень важное чувство, без него не может функционировать не просто государство, а даже этническая общность людей, народ. Именно патриотическое чувство помогает людям ощущать себя единым народом и единой страной. Так вот, у этого патриотического чувства могут быть опасные интерпретации, опасное развитие. Если патриотизм не уравновешивается, не побоюсь сказать, христианской нравственностью, в более широком масштабе религиозной нравственностью, то такой патриотизм очень легко может превратиться в агрессивный национализм. Потому что в церкви национальное и универсальное уравновешены самой христианской моралью. Вот почему патриотизм в церкви никогда не опасен для других. Вот почему патриотизм верующего человека не опасен для других. Нас пугали одно время, что преподавание основ религиозной культуры спровоцирует межрелигиозные проблемы. Ничего подобного не происходит. Потому что по природе произойти не может. Если ребенка в школе учат, что с православной или с мусульманской точки зрения отношение к людям другой национальности и другой веры – грех, то ребенок воспринимает это не просто как норму политкорректности, что происходит тогда, когда его учат уважению к другим на уроках толерантности, а воспринимает это как религиозную обязанность. Ты не можешь ненавидеть другого, потому что это грех пред Богом. Вот почему религиозное воспитание в школе становится непременным условием воспитания людей к способности жить вместе. Формирование самой возможности, не просто сохранение многонационального социума, многонационального государства, но и успешное его развитие. Россия – такое именно государство. И не только Россия. Я говорю сейчас о всей исторической Руси, о всем русском мире. Это мир, в котором присутствуют действительно разные культуры и этносы. И очень многие присутствуют внутри православной церкви. А если даже и вовне, то через само присутствие людей в церкви появляется возможность устанавливать добрые отношения с представителями других религий. Этим сегодня очень серьезно мы занимаемся, принимая во внимание то, что по мере развития процессов глобализации, конечно, люди разных национальностей все более и более входить будут в тесные взаимосвязи, и важно, чтобы эти тесные взаимосвязи не приводили ни к конфликтам, ни к озлоблению, и тем более к кровопролитной борьбе. И такой еще вопрос. Ваше святейшество, в чем вы видите главную проблему отношений церкви и государства на современном этапе? Может ли церковь влиять на власть, и до какого предела может распространяться это влияние? С уважением, Мария Евгеньевна Геть, Москва. Но если говорить о каких-то проблемах в отношениях церкви и государства сегодня, особенно на территории Российской Федерации, то с благодарением Богу следует отметить, что самые трудные, сложные вопросы были решены. Это и вопросы, связанные с преподаванием основ православной культуры, и с участием духовенства в жизни вооруженных сил, и вопрос, касающийся возвращения церкви, всего того, что было незаконно и насильственно через кровь и человеческие страдания от церкви отнято. Но, конечно, остается на повестке дня много проблем, которые, собственно, не касаются сферы церковно-государственных отношений, а которые связаны с развитием взаимодействия, диалога церкви и общества, и власти для решения тех проблем, которые перед нами стоят. Одна из которых – межнациональная проблема. Только что мы о ней говорили. Ну, а если прокомментировать вот вторую часть вашего вопроса о том, как церковь должна влиять на власть, какие там должны быть рычаги и все прочее, то я бы хотел сказать следующее. У церкви не должно быть никаких политических рычагов воздействия на власть. Тогда церковь становится политической силой. Если церковь становится политической силой, она теряет доверие общества, народа. У церкви есть только одна возможность влиять и на власть, и на безвластных, и на богатых, и на бедных, и на образованных, и на простецов. Это проповедовать Слово Божие. А среди власти сегодня много верующих людей. Это наши миряне, это паства. И человек искренне религиозный должен воспринимать то, чему учит мир, церковь, и, конечно, по возможности осуществлять, в том числе и в своей профессиональной деятельности, величайшие ценности, содержащиеся в христианской этике. Вот в этом и все влияние. И дай Бог церкви никогда не подменить это духовное влияние на народ свой, включая, как я сказал, и властных, и безвластных, на какие-то соблазны использовать мирскую, политическую силу для достижения своих целей. На протяжении истории нашей церкви удавалось избежать этих соблазнов. Надеемся, что удастся и в настоящее время. Ну и такой еще вопрос. Ваше святейшество, не могу забыть вашу проповедь в день святых Петра и Февронии. Далее следуют очень добрые слова в мой адрес, за которые я благодарю автора этого вопроса, но я их, с вашего позволения, пропущу. А вот содержательная часть. Вы сказали, что если уходит любовь, то уходит Христос. Это меня просто пронзило. Но любви так мало в этом мире. Не от того ли и все не ладится, в том числе и в нашей стране? Не экономика виновата, а причины духовного свойства. С уважением, Светлана Алексеевна Пименна, Санкт-Петербург. Что вам могу сказать, Светлана Алексеевна? После этих ваших добрых слов только нужно сказать аминь. Так оно и есть. И очень важно, что и вы, и я уверен, очень много людей разделяют этот подход. Если у человека есть любовь в сердце, если есть сила духа, если человек способен терпеть не по слабости, а по силе своей, если человек способен взаимодействовать с другими, то это является залогом процветания и личности, и семьи, и общества, и государства. На этом я заканчиваю нашу передачу. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. Я обращаюсь к вам в преддверии Великого Поста и хотел бы пожелать вам от всего сердца использовать дни Святой Четыридесятницы для того, чтобы укрепиться духовно, возрастая от силы к силе. Храни вас Господь!